Послушай-ка, Генрих, будь хоть раз в свою жизнь искренен. Что твой духовник думает об этом происшествии? Он пришел в ужас. Верю. Он крестился и приказал мне покаяться. Это очень хорошо. Но что же он сказал о видении, или, лучше сказать, о голосе? Он сказал, что это чудо, и что мне следует позаботиться о спасении души своей, а потому сегодня же утром... Что ты сделал сегодня утром? Я подарил 100 000 ливров иезуитам. Славно! Я истязал свое тело и тому же истязанию подверг своих любимцев. Прекрасно! Дальше? Дальше ничего. Ну, скажи, Шико, что ты об этом думаешь? Я говорю с тобой не как с шутом, а как с человеком благоразумным, с другом. «Ах, ваше величество!» — отвечал Шико серьезно. «Мне кажется, это вам грезилось». «Ты думаешь?» «Я думаю, что это нехороший сон, и что он не повторится, если вы не будете много думать о нем». «Сон!» — повторил Генрих, покачав головой. «Нет-нет, я не спал, уверяю тебя». «Ты спал, Генрих?» «Не спал. Глаза у меня были открыты». «Да и я сплю с открытыми глазами». «Так, но я видел, а кто спит, тот и с открытыми глазами не видит». «Что ж ты видел?» «Я видел, как луна светила в окно и отражалась на аметисте, украшающем эфес моей шпаги». «А что сделала с лампой?» «Она погасла». «Пригрезилась, сын мой. Пригрезилась. Отчего ты не веришь этому, Шико?» «От того, что тебе пригрезилось». «Это не ответ, Шико. Понимаешь ли ты теперь, зачем я хочу, чтобы ты остался у меня?» — сказал король. «Еще бы не понять». «Я хочу, чтобы ты сам услышал голос». «Чтобы все приняли эту историю за фарс, если я стану рассказывать о ней? Шико так ничтожен, так глуп, что никто ему не поверит. Хитро придумано». «Зачем же ты не хочешь верить, — сказал король, — что я... Вверяю тебе эту тайну как другу». «Не лги, Генрих. Если голос опять заговорит, так опять пожурит тебя. Но все равно я останусь с тобой. Мне самому хочется послушать этот голос. Может быть, он скажет что-нибудь и на мою долю». «Но что же нам делать?» «Ложись спать». «А если напротив?» «Слушать не хочу. Однако, неужели ты думаешь, что зажмешь рот голосу, если не ляжешь спать? Тогда он, чего доброго, еще рассердится пуще вчерашнего». «Хорошо, — сказал король. — Я послушаюсь тебя, лягу в постель. Значит, ты остаешься?» «Остаюсь. Ну, так я лягу спать. С Богом! Но ты не ляжешь? Ни за что. Только я сниму один камзол. Как знаешь. Я останусь в панталонах, а ты? А я останусь в этом кресле. Хорошо. Ты не будешь спать? Не знаю. Сон тоже, что страх, не зависит от нашей воли. Только постарайся не заснуть. Я буду щипать себя. Впрочем, голос меня разбудит. Не шути с голосом, сказал Генрих, поднявший уже ногу, чтобы лечь в постель, но вдруг отскочивший от нее. «Полно», — сказал Шико, — «укладывайся-ка спать». Король глубоко вздохнул и, осмотрев все углы с беспокойством, влез в постель, дрожа всем телом. «Вот так», — сказал Шико. «Теперь я устроюсь». Он растянулся в кресле, обложив себя со всех сторон подушками. «Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?» «Недурно», — отвечал король. «А ты?» «Хорошо». «Спокойной ночи, Генрих». «Спокойной ночи, Шико, только не спи». «Не буду», — отвечал Шико, громко зевнув. И оба закрыли глаза. Король, чтобы притвориться спящим. Шико, чтобы заснуть в самом деле.